«О, мой юный друг», — сказал я голосом, переполненным мудростью, — «я вижу, в тебе кипит молодость. Это именно то, что тебе нужно. Выплесни ее, отдай ее миру». Смотря в округлившиеся глаза Анга, я еле как сдерживал смех. «Ты должен стать гаремодержателем». «Гаремодержателем?» — переспросил он. «Кто это? Ты же хочешь новых магов воздуха?» — спросил я, хитро прищурив глаза. «Да», — осторожно ответил он. «Надеюсь, ты знаешь, как появляются дети». Смотря на его красное лицо, понял, что он знает. Быть женой, нет, даже любовницей целого аватара и одного из последних магов воздуха захочет почти каждая женщина. Мы как редкие животные. Все будут за нами бегать и подтирать задницы. Я аж сам воодушевился от своей речи. Давай же возродим воздушных кочевников. Казалось, еще чуть-чуть и из ушей Анга пойдет пар. Я тебя не слышу. Ла-ла-ла. Снова начал он напевать свою песенку, прикрыв уши телом. Мама, ты не знаешь, от чего отказываешься, Анг. Начал я его завлекать. Я знаю один маленький островок, на котором живут настоящие воительницы. Наверное, и ты о нем слышал. Я про остров Киоши, выделил я последнее слово, так как знал, что Анг когда-то там был. Девушки этого острова будут сами готовы сделать все, что мы захотим. Ты там был? Все-таки спросил он, при этом якобы не заинтересованно. И не один раз, поверь мне, тебе понравится, подмигнул я ему. Было весело прикалываться над Ангом. Может быть, всего из сказанного он еще не понимал, но общий посыл он точно уловил. 128 патик. Йо, все еще вместе с Ангом. Библиотека Ван Ши Тонга. Аватар, ты все-таки нашелся. Это многое упрощает. В своей обители нас встретило неизменное совиное лицо духа знаний. Зная его уже достаточно долгое время, мне не составило труда заметить его нетерпение. Все-таки слишком многое зависит от этого паренька, точнее духа, что сидит в нем. Насколько я знаю, Ван Ши Тонг сам пытался найти аватара, но что-то все время ему мешало. Может быть, Рава почувствовала частицу вату на человеческом плане, из-за этого полностью и закрылась. «Здесь так много книг», — удивленно пробормотал Анг, вертя своей головой по сторонам. Дальше ему было уже не до этого. Дух знаний начал проводить Анга по разным комнатам, в которых проводились разного рода исследования. Из полученных результатов стало понятно, что Рава имеет примерно 20% от своей настоящей мощи. У Ван Ши Тонга сохранились примерные данные обоих великих духов, когда те находились на своем пике. По сути, каждая новая реинкарнация аватара отнимала крошечную часть сил духа света, но стоит только подумать о сотнях статуй аватаров, как количество потраченных сил приобретает немалое количество. К тому же не стоит забывать, что и состояние аватара тратит энергию Равы. Если исходить из полученной информации, Рава как раз таки должна быть намного слабее себя нынешней. Это в свою очередь говорит нам о том, что есть еще какой-то фактор, который мы упустили из виду. «Кажется, я знаю, что поможет ей вновь набраться сил», — сказал дух знаний. «Ну, значит, это только я что-то упустил». Следующие несколько дней мы с Ангом уже на практике выяснили, имеет ли теория Ван Ши Тонга право на жизнь. Для этого нам пришлось постараться найти какие-нибудь конфликты, либо же проблемы, с которыми столкнулись люди. Ведь если Вату черпает свои силы из темных негативных эмоций, всеобщего хаоса и разрушений, то Рава же, наоборот, должна становиться сильнее благодаря положительным эмоциям и гармонии. То есть Анг должен помочь решить какую-нибудь проблему или спор, ну, или как-то поспособствовать разрешению конфликта. В итоге Анг помог одному потерявшемуся детенышу огненного хорька найти свою семью. Помог разрешить небольшой конфликт между двумя соседствующими деревнями. Каждый год они делят одно пастбище, и каждый раз это заканчивается потасовкой. В этот раз все закончилось многим лучше. Таких незначительных ситуаций набралось с десяток. Как я и думал, уровень светлой энергии поднялся. Процент очень мал, но прогресс присутствует, произнес Ван Ши Тонг после череды непонятных нам с Ангом сканирований. Все это время Анг неукоснительно следовал нашим требованиям. Может быть, сначала он не понимал настоящий уровень угрозы от великого духа тьмы, но стоило только духу знаний ввести его в иллюзию самой худшей из развилок будущего, он внял нашим увещанием. Скорее всего, Ангу нужна была какая-то цель, к которой он мог бы стремиться. Было видно, что его все еще гложут прошлые события, которые он не застал. Конечно, он не знал, что покидает своих близких в самые трагичные времена, но поведи он себя в тот момент чуточку взрослее, все могло быть иначе. Первоочередной задачей стало научить юного аватара контролировать свое состояние аватара. И самым быстрым и легким вариантом было найти гуру Патика. Думаю, знак в виде свечения, который недавно произошел во всех святилищах, дал ему понять, что аватар вновь явился в мир. «Эта часть библиотеки выглядит намного красивее», — сказал Энг, рассматривая нарисованные на стенах цветочки. «Наверное, даже сам себе Ван Шитонг никогда не признается, что Селин стала для него близким духом человеком. По-другому никак не объяснить, почему рисунки моей дочери все еще украшают эти стены». Ангу было интересно почитать что-то про воздушных кочевников, ведь в храмах после геноцида не осталось никаких записей. И именно эта секция библиотеки в свое время подверглась массивной атаке прорезающихся творческих способностей Селин. «Это моя дочь постаралась», — произнес я с некоторой гордостью. «У тебя уже есть дочь?» – переспросил он, начав по-новому меня рассматривать. «Все-таки выгляжу я не слишком-то и взросло». «Да, малышка Селин, моя гордость», – мягкая улыбка сама собой появилась на моем лице. Дальше я показал ему наши семейные картины, которые в достаточном количестве появились за время нашего путешествия по царству Земли. «Сейчас же мои девочки исследуют самые отдаленные острова, на которых могли сохраниться редкие растения. Чуть позже, восточный храм воздуха». Не откладывая дела, мы сразу же отправились к предполагаемому месту нахождения 150-летнего гуру. При приближении к храму, красоту которого даже не потрепало вторжение людей нации огня, стал усиленно сканировать местность всеми своими доступными чувствами. «Его нет», — нахмурился я, не найдя искомой цели нашего путешествия. «Ладно, переждать ночь нам все равно где-то нужно». Радостный Аппа отправился в стойло зубров, место, где рождались и воспитывались все его сородичи. Бедное животное не опускает голову, его глаза все так же горят надеждой найти своих близких. Успев пройти огромную каменную статую аватара Янгчен, моя интуиция подала слабый и в какой-то мере неопределенный сигнал, будто она сама не знала, что пытается мне передать. Совсем скоро я понял, что до меня хотели донести. Во внутреннем дворе сидел загорелый и жилистый старик, вокруг которого собралось немало маленьких птиц и других зверьков. Они спокойно игрались с его одеждой, ходили по нему, словно он их самый лучший друг. «Юный аватар», — открыл свои глаза гуру. «Собрат», — кивнул он мне, тотчас определив мои активированные чакры. «Не знаю, как он это делает, но его тело полностью сливается с природой. Такое чувство, будто он и есть часть всей экосистемы». «Здравствуйте», — ответил я вежливо. И хотя, суммируя все свои виртуальные и реальные годы жизни, я был старше него, но глядя в его глаза, все равно чувствовалась какая-то неземная мудрость. «Меня зовут Патик, но многие называют меня просто гуру», — представился он. «Я был духовным братом твоему народу и другом монаха Гейтса. Вы знали моего наставника?» — взволнованно спросил Анг. «МХМ», — легонько кивнул он. «Еще с самого юношества. Но думаю, что вы пришли не слушать мои истории», — улыбнулся он. «Пойдемте за мной, не только аватару будет полезно услышать мои слова. Для того, чтобы контролировать силы аватара, нужно найти внутреннее равновесие и только потом нести его в мир». Несмотря на то, что говорил он медленно, его хотелось слушать. «Первый шаг к равновесию. Вот это, не пойми откуда он достал деревянную чашу с какой-то странной жидкостью внутри. О, кажется, я догадываюсь, что там находится». Сделав один большой глоток, Аанг тут же выплеснул все наружу и даже подбежал к близстоящему ручейку, начав пить из него воду. Похоже на луково-банановый сок. Аанг точно определили состав весьма необычного напитка. Держа в руках чашу, которую мне всунул Аанг, прежде чем убежать к чистой воде, я с любопытством ее понюхал. Не утерпев, решил и сам попробовать напиток. «Интересно», — протянул я про себя. «Он и вправду каким-то магическим образом начал стимулировать мои чакры, приближая меня еще ближе к открытию нового энергетического центра. Кажется, твой друг сумел оценить мой напиток», — прокомментировал гуру мою уже пустую чашу. Дальше он начал рассказывать Ангу про чакры. Меня же больше интересовало то, как течет по его каналам жизненная энергия. Пытаясь повторять увиденное, отчетливо почувствовал, как моя жизненная энергия мизерна, но увеличивается. Может быть, благодаря этому он и сумел прожить до своих дней. «Если ты уже начал, тебе необходимо открыть сразу все 7 чакр», — уловил я последние слова гуру Патика. «Именно из-за этого я и не выбрал в свое время путь духа. Ведь следуя этому пути, ты уже не имеешь права остановиться. В мультсериале Аанг не смог завершить начатое, но в этот раз все должно пройти хорошо. Серьезно настроенный Аанг начал следовать инструкциям гуру по открытию первой чакры Земли, та, что у основания позвоночника. Она отвечает за выживание и блокируется страхом. Голос Патика приобрел какие-то вибрирующую душу тональность, будто бы напрямую взаимодействуя с самими чакрами. «Чего ты боишься, Аанг?» Происходящая сейчас внутри Аанга борьба была хороша написана на его нахмуренном лице. «Это всего лишь твое видение. Освободись от своих страхов». Не прошло много времени, как Аанг пришел в себя. «Ты открыл чакру Земли», — улыбнулся он. «Это же натуральное читерство», — прокричал я про себя. «Можно сказать, что гуру Патик своего рода егерь, который может без проблем провести тебя через весь лес, полный опасности». Своим голосом он как бы поддерживает Аанга, помогая ему справиться с препятствиями на пути. «Что-то мне уже перехотелось открывать чакры», — проворчал Аанг, стирая рукавом стекающих со лба пот. «И ты еще думаешь тут жаловаться?» Не мог я не возмутиться про себя. «Конечно, я понимаю, что он не до конца осознает, какой подарок ему сейчас делает гуру, но все равно немного обидно. Жаль, что по пути тела такое не пройдет. В книге было черным по белому написано, что любое инородное вмешательство в процесс открытия чакры запрещено, а голос гуру точно относится к такого рода вещам». С каждой новой открытой чакрой лицо Аанга становилось все более изможденным. После третьей активированной чакры я специально отошел от них чуть подальше и сел к ним спиной. Умоляющие глаза Аанга то и дело пытались меня разжалобить. Но главное, что это было единственное с его стороны проявление слабости. Он не говорил, что хочет прекратить, а упорно продолжал открывать все новые чакры. А в этом пареньке есть стержень, подумалось мне. Вообще, я начинаю ценить методы воспитания воздушных кочевников. Ведь несмотря на свой малый возраст, Аанг уже определил для себя свои ценности. Можно сказать, он цельная и взрослая личность, правда все еще имеющая некоторые детские порывы, но это не отменяет первого утверждения. Спустя время, прямо под конец завершения открытия последней по счету чакры, я подсел поближе, начав тщательнее отслеживать реакции, происходящие в энергетике Аанга. Просто до шестой чакры в его теле не происходило каких-то прямо качественных изменений, а это означает, что как раз-таки последняя и должна будет дать больше всего бонусов. «Поздравляю, с появлением в этом мире нового гуру», — безмятежно произнес Патик, будто бы все так и должно было случиться. «Я же в свою очередь не прекращал поражаться переходу Аанга на какой-то иной уровень бытия. Каналы, как и сам источник жизненной энергии, стали не уступать моим, но я уже многие годы активно и целенаправленно развиваю их. Еще более глобальные перемены в эти секунды проходили с его магической энергией. Я тоже так хочу, дело в том, что все его каналы, по которым течет магическая энергия, стали экспоненциально шириться и углубляться. В конце концов, энергетическое тело Аанга стало сплошным одним каналом. Это то, к чему я приду только спустя еще лет 10 активного применения стихии. Капитан Америка местного разлива никак не может быть сильнее настоящего попаданца. Во мне проснулась сильная мотивация к тренировкам. Такое чувство, как будто с моих плеч упал огромный и тяжелый камень. Лицо у Аанга и в самом деле было каким-то одухотворенным, я бы даже сказал преисполненным. Так и должно было произойти, ведь многие проблемы, которые терзали твое сердце и разум, более не являются препятствиями на твоем пути. Может быть, еще по одному луково-банановому соку? Испортил он торжественный момент, снова не пойми откуда доставая напиток. 129 рост, Юки, Северный полюс. Мой новый день начался с осторожного прикладывания уха к округлившемуся животику Кай. Используя свои духовные чувства, получается уже сейчас увидеть маленького человечка, который ждет своего выхода на свет. Она стала еще желаннее, кивнул я самому себе, с нежностью посмотрев на все еще спящую Каю. Что может быть прекраснее любимой женщины, которая носит твоего ребенка? Ладно, я так хоть целый день могу валяться, пора и делами заняться. Я начал тихо вставать с кровати, боясь разбудить Каю. В этот период времени ей нужно больше времени для сна. К тому же наш ребенок весьма серьезно истощает ее жизненные и магические силы. С одной стороны, я рад, что наше дитя точно будет талантливым, с другой же стороны, я не хочу, чтобы Кая как-то пострадала. Сообщайте мне о любой мелочи, строго напомнил я, дежурящий возле наших покоев группе людей. В памяти все еще свежо воспоминание нападения Каха, поэтому охрана близких мне людей была усилена. Особенно это касается беременной Кай, которая последние дни толком-то и покорять не может. Есть. Синхронно ответили 5 человек. Всех их я тщательно отбирал. Парень и девушка, выдающиеся таланты в сфере исцеления, сам лично проверял их способности. Еще один молодой парень является человеком Джонг-Джонга, хороший покоритель огня. Четвертая по счету, это настоящая воительница, сумевшая в свое время несколько раз подряд удержать титул сильнейшего в рейтинговых боях среднего диапазона. Последний парень, не менее отличившийся лучник Юки, способности которого уже сейчас не уступают оригинальным лучникам Юин. И несмотря на разного рода приготовления, с ней почти всегда присутствует кто-то из родных. Даже Сакка, который все эти годы грезил восстановлением южного племени Воды, чуточку приостановил свои планы, так как не хотел в данное время покидать свою маму. Да чего же забавное он делает лицо, когда осознает, что вскоре у него появится братишка или сестренка. Спустя пару часов напряженной работы, когда даже жизненная энергия не спасала уставшую кисть, которая уже без участия моего мозга подписывала документы, я наконец-то мог вздохнуть свободно. Скорее всего, моя идея поднакапливать нужные к подписанию документы, дабы в конце недели всех их подписать, не самая лучшая из задумок, посетивших мою светлую головушку. Примерно в середине дня, после совместного с семьей обеда, я направился на тренировочный полигон. Погода была на редкость хорошая, ни снега, ни бурана, а простой солнечный денек. То и дело своими чувствами, я видел ладные фигуры девушек, которые сейчас принимали солнечные ванны, будучи при этом в местном варианте купальников. На полигоне уже вовсю занимались разного возраста покорители. Только вот тренировались они из рук вон плохо. Все их внимание было направлено на шебутного паренька со стрелой на голове. Аэнг словно был для этого рожден, на радость зрителям, показывал чудеса своего манипулирования воздухом. Я их ни капли не виню, если даже самые старые жители ни разу в жизни не видели живого воздушного кочевника, что уж говорить про молодняк. Завидев меня, ребята, окружившие аватара, стали понемногу отходить. Знают, что вождь не любит, когда здесь занимаются чем-то, кроме постижения стихии. Вождь Юки, хотите, я покажу вам мой новый прием? Помахал мне рукой счастливый Анг, небось рад был покинуть компанию Йо. Каюсь, виноват, кажется, все же довел его своими шуточками про гарем, что аж тот был счастлив, поскорее свалить, изучать новую стихию. Как-нибудь в другой раз, легонько улыбнувшись, я все-таки покачал головой. Честно говоря, был рад видеть его таким позитивным. Это значит, что он все-таки сумел отпустить прошлое. Быть может, все это случилось благодаря открытию чакр, но, как по мне, не последнюю роль сыграли доставание Йо. Лучше покажи освоенные тобой вчера техники. По мультфильму казалось, что Аэнг довольно быстро осваивает новые стихии. Но даже так, здесь он показывает намного лучшие результаты. В первый же день ему удалось на базовом уровне манипулировать водой. И вот спустя всего лишь неделю, он спокойно может менять агрегатное состояние воды. Юки, меня отвлекла подошедшая Катара, которая приветственно клюнула меня в краешек моих губ. С каждым разом мы становимся все ближе и ближе к настоящему поцелую. Там опять что-то болтонатворил, ты же знаешь, что слушается он только тебя. Шелудивый пес даже с возрастом не стал спокойнее. Заменишь меня на время, я ненадолго. Без проблем, легко согласилась она, преподавать ей не впервой, уже имела возможность заменять других мастеров. Вообще, им с Юи давно было пора взять себе своих учеников, но они не хотят тратить свое время на что-то другое, кроме личных тренировок. Сейчас они всецело сосредоточены на взятии первых мест в рейтинге мастеров. Покидая тренировочную зону, заметил, как серьезно Аэнг слушает Катару. Поначалу были некоторые опасения, что и здесь рельсы канона возьмут свое. Но нет, Аэнг воспринимал Катару, ну, грубо говоря, тетушкой, слишком она была для него взрослой. В ее случае свою лепту внесли активные физические тренировки, к которым можно прибавить занятия с жизненной энергией. Все это подстегнуло ее тело расти быстрее положенного. И если поставить рядом с Катарой Каю, они будут выглядеть как две примерно 20-летние сестры. То же место и время. Частица вату. Смотря глазами Якона на нынешнего аватара, частичка темной энергии вату чувствовала сильное ликование и злое удовлетворение. Глупая-глупая Рава, Твое решение связать свое существование с человеком стало роковой ошибкой. Он прекрасно чувствовал, насколько она стала слабее. Шансы на ее достойную битву с основой мизерно малы. «Молодец, Икон. Скоро мне уже будет нечем тебя учить», — смущенно признался мастер, к которому его приставили. «Даже здесь мне не повезло. Всех хороших учителей себе забрали дети мастеров и советников», — раздраженно подумал Икон, сполна питая своими негативными эмоциями, сидящую внутри него темную частицу. Резко разорвав канал, по которому к нему поступали эмоции мальчишки, Вату тревожно затаился. Только что он почувствовал, как его наглые действия чуть было не разбудили ослабшую Раву. Всему свое время, совсем скоро его настоящее тело будет на свободе, тогда-то он и покажет Раве, насколько она была неправа. Не зря он выбрал этого обиженного на весь мир парнишку, тот оказался на редкость податлив его мыслям. Наверное, даже без его участия, Икон все равно рано или поздно свернул бы на темную дорожку. Не менее хорошо все обстояло и с другими его невольными сосудами. Подростки любят впадать из одной крайности в другую, благодаря чему направлять их в угодную ему сторону не составляет никакого труда. Спустя 5-10 лет, в каждой стране будут сидеть его марионетки, которым он подскажет, как занять высокие позиции. Йо, восточный храм воздуха. Отправив Аанга на северный полюс, сам остался с гуру Патиком. Ведь несмотря на то, что мы идем разными системами открытия чакр, можно почерпнуть много полезного. В основном он попросту делился своими мыслями и теориями, но даже так все это давало мне достаточно пищи для размышлений. Патик никогда не записывал на бумагу свой опыт, то есть в случае его смерти, все его знания канули бы в лету. А сколько еще в мире было таких отшельников, которые вместе с собой забирали драгоценные знания? Наверное, у Ван Шитонга есть немалая такая нелюбовь к таким людям. Так мы и провели пару дней кряду, питаясь чисто луково-банановым соком. Насел я на него не просто так. Дело в том, что я отчетливо ощущал, как врата новой чакры понемногу открываются. Думаю, совсем скоро я буду иметь возможность управлять любыми процессами в своем организме. Конечно, если пятая чакра и вправду дает такие возможности. Под конец нашего почти трехдневного непрерывного разговора, который был не в тягость ни мне и ни ему, я понял, что могу упустить хороший шанс. Не теряя времени, я связался с Дрией, сказав приходить им в восточный храм воздуха как можно быстрее. Не прошло и 5 часов, как все мои девочки были уже тут. Первой ко мне в объятия прыгнула Дрия, которая, даже будучи матерью, не изменяла своему характеру. Вскоре к нам присоединилась Селин. «А ты чего стоишь, Гая?» – подозвал я ее, оставшуюся в сторонке. «Да, ты уже давно член нашей семьи», – поддакнула Дрия, подзывая ту своей рукой. Теплые обнимашки продолжались в течение 5 минут. Все же мы не виделись почти неделю, с того момента, как я стал сопровождать Анга. Вдыхая различные цветочные ароматы, которыми благоухают мои родные, я прямо-таки чувствовал, как тело наполняется приятным теплом. Гая заметно смутилась, когда моя рука несколько раз жмакнула ее правую ягодицу. Только недавно она сумела полностью перейти в человеческую форму, без потери некоторых элементов. Хотя я уже привык к нашей близости в ее настоящей форме. Где-то 2 месяца назад я понял, почему, несмотря на наши частые попытки заделать ребенка, ничего не выходит. Скорее всего, не получалось, из-за того, что между нами не было реальных любовных чувств. А ведь именно, благодаря столь чудесному чувству, у нас с Дрией появилась малышка Селин. Я не стал что-либо говорить самой Гае, все равно мы уже на верном пути. По крайней мере, я принял ее в свое сердце. Думаю, у нас не займет много времени обзавестись новой сестренкой для Селин. И да, я все еще не хочу сына. Давай я вас друг другу представлю, спохватился я, совсем позабыв про гуру Патика, который с мягкой улыбкой наблюдал за нашим теплым воссоединением. После того все вежливо перезнакомились, я начал объяснять дочери плюсы открытия чакр. Я бы никогда не стал заставлять что-то делать Селин против ее воли, пусть она сама решит, нужно ли ей это. «Я хочу стать сильнее», — решительно заявила она, услышав заветные слова про усиление. Мне оставалось лишь беспомощно качать головой. Конечно, я знаю про ее стремление облегчить мою ношу. Дальше за дело взялся Патик. Как оказалось, подготовка испытуемого к борьбе начинается задолго до начала непосредственного начала открытия чакр. Своим голосом, пропитанным жизненной энергией, он точечно воздействует на организм, помогая ему справиться с будущими видениями. Казалось бы, пространные речи, которые он тогда толкал передо мной и Ангом, являются необходимым условием успешности прохождения всех этапов. «Я вижу в тебе решимость. Твоей задачей будет попросту не потерять ее», сказав последние слова поддержки, Патик начал проводить ее сквозь первую чакру. Взяв меня за руки, Дрия и Гая с волнением наблюдали за прохождением испытаний. Силин держалась молодцом. Единственное, что показывало трудность преодоления кошмарных видений, это ее сильно стиснутые зубы. «Поздравляю, первая чакра пройдена», — сказал гуру Патик своим магическим голосом, будто бы пробуждая Силин. «Все в порядке, только дайте мне отдышаться», — слабо улыбнулась Силин, показывая, что все с ней в порядке. «Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая». Всех их она прошла, не проронив ни слова. Небольшая трудность возникла при прохождении последней, седьмой чакры. «Силин!» — тревожно крикнул я, не удержавшись. У меня аж сердце кольнуло, когда увидел ее лицо, которое выражало боль. Я уже хотел было подбежать, но все такой же спокойный голос Патика остановил меня. «Приветствую в нашем мире нового гуру». Тело Селины в самом деле стало не таким напряженным, но глаза все еще были плотно закрыты. В ту же секунду из ее тела начала выливаться зеленоватая энергия, которая ненадолго закрыла ее от нашего взора. Своими чувствами я мог точно сказать, что дочь переходит на высший уровень. Все три ее источника переходят на высший уровень. Спустя 5 минут закончилось небольшое светопредставление. «Почему этот мир так жесток со мной?» – воскликнул я про себя. «Где моя маленькая вкусная девочка?» Переход на высший ранг вылился в становление Селин еще более взрослой. Теперь их с Дрией можно назвать одногодками. Обе выглядят на 20-22 года. Быстро закрыв глаза, я все-таки увидел, что совершенно нагая Селин формами пошла в маму. «Надеюсь, в этом мире не найдется смертников, которые захотят забрать мою милую дочурку. Отец, я почти тебя догнала», — радостно закричала Селин, чуть ли не сбивая меня с ног. «Хорошо, что она уже создала на себе платье. Я очень рад», — попытался я искренне улыбнуться, — «что получилось так себе. Эх, лучше бы ты была такой же маленькой непоседой, любящей портить библиотеку Ван Шитонга. Радует, что вскоре родится еще один карапузик. И в этот раз, это будет нормальный человеческий детеныш, то есть время потискать будет предостаточно. А вообще, смотря на взрывной рост Анга и Селин, невольно осознаешь, что не такой-то уж я имба. 130 еще 18+, столица страны огня, Ван. Один из главных символов власти хозяина огня, его дворец, что монументально возвышался над остальными строениями и целое столетие стоял нетронутым, был подвергнут небольшой модернизации. Левое верхнее крыло и соответствующая ему часть стены были заметно укреплены, дабы создать на крыше комфортабельное жилище для растущей не по дням, а по часам золотой повелительницы небес. Айне, вымахавшая до размеров самых крупных носорогов комода, уже точно не могла, как и прежде, виснуть на шее своего родителя. Да и по дворцу перемещаться тоже больше не получается, но и надолго покидать своего отца, который большую часть дня проводит внутри сооружения, она не хотела. Поэтому было решено перенести кабинет глубокоуважаемого советника повыше, соединяя его длинным коридором с просторной комнатой Айни. И помимо того, что она с каждым прожитым месяцем становится все сильнее, уже достигнув в своем развитии высшего уровня, она также научилась общаться передачей мыслей. Первое время, словно простой человеческий ребенок, Вану были заданы куча разных вопросов. Почему, зачем, когда? Со временем Айни стало чуточку спокойнее, и насколько Ван понял, причиной этому стало ее новое хобби. Драконий слух многократно лучше человеческого, именно это и позволяло ей подслушивать разговоры жителей столицы. Наверное, с какой-то стороны это некрасиво, но Айне и впрямь не нужно напрягаться, чтобы слышать чужие разговоры, то есть хочешь не хочешь, но все равно что-то да услышишь. Народ уже более-менее привык к лицезрению периодически летающего дракона в небе. Многим она была по душе, но были и те, кто хотел бы видеть ее голову у себя в поместье. Таким образом, за прошедшие недели, несколько групп людей, ведомые жаждой славы и денег, пытались поймать либо же убить Айне. Началось это с того самого дня, когда Ван посчитал ее способной отбиться от целой группы мастеров, в связи с чем ей было дозволено уже самой летать по близлежащим островам. У охотников ничего не получилось, больше их никто не видел, А вот найденные заказчики уже отбывают свой пожизненный срок в ныне пустующей тюрьме «Кипящая скала». Им там были весьма и весьма рады, все-таки после обмена военнопленными, работающим там людям стало в разы скучнее. Честно говоря, не знаю, на что они рассчитывали в бою с созданием, которое было буквально рождено в огне. Человеческое покорение пламени не могло нанести ей какого-то серьезного вреда, максимум пощекотать. Чешуя, в свою очередь, не пропускала ни стрел, ни снарядов баллисты, последние максимум могли нанести ей легкое ранение. Состоявшиеся недавно дипломатические переговоры между страной огня и царством земли, как и было задумано, стали первой ступенькой на пути начала дружбы народов. Конечно, островные люди, которым пытались донести реалии сегодняшнего дня, были не согласны с политикой государства. Ведь как так-то, у кого самая сильная флотилия, у кого самая сильная стихия, с какой стати, именно они остались слабой стороной. Можно было только поаплодировать пропаганде, проводимой Азаимой и его отцом. Часть людей и вправду считали огненную нацию особенной, поэтому были крайне не согласны с решениями нового правительства в лице лорда Азулы. Жаль, что они не в демократической стране, где волнениями могла бы воспользоваться третья сторона. Да, пришлось немного попотеть, но возмущенные рты были быстро закрыты. И не последнюю роль в этом сыграли Айни и Огонек. Получилось обернуть уступки царству земли, как единственно верный путь. О чем прекрасно говорят, аж целых два дракона, которые стали друзьями народу огня. Это ли не знак свыше? Повезло, что в этом мире люди все еще не так хорошо осведомлены в средствах влияния на массу. Дворец хозяина огня. Сегодня во дворце было чуточку оживленнее обычного. Все дело в том, что на родину вернулся принц Зука. Старший брат нынешней правительницы уже давно горел желанием достойно попрощаться с отцом, но увещаниями своих родственников все-таки перенес свою дату приезда. Причина такого развития события имела чисто политический характер. Зука далеко не глупый парень, но точно не пронырливый политик, который собаку съел на разного рода махинациях. Дабы предотвратить турбулентности, которые могли бы возникнуть в случае нахождения другого наследника на престол, было решено для начала укрепить власть Азулы. Казалось бы, коронация Азулы прошла вполне себе официально, и титул лорда ей был передан лично прошлым хозяином огня. Но всегда есть те, кому мало власти, денег либо чего-то еще, и как раз-таки такие персонажи были бы не прочь помутить воду. Но ни мне, ни Азуле лишняя нервотрепка была ни к чему. Действие происходит вечером, за богато накрытым столом в честь приезда Зука. Когда я смогу увидеть своего внука или внучку? Счастливая Урса, давно не видевшая своего сына, начала засыпать пару голубков, целой серией смущающих вопросов. Мы еще об этом даже не задумывались, все-таки смогла робко ответить Кори Маришита, при этом лицо ее было свекольно-красного цвета, а периодические интимные переглядывания между ней и Зука давали понять, что их отношения уже зашли довольно далеко, то есть вопрос Урсы оказался не просто праздным любопытством. В то же самое время, Ван начал ловить на себя странные взгляды Урсы. Увы, читать мысли женщин он не научился, хотя был бы очень рад, но здесь его выручил богатый опыт жизни с женщинами и девушками, и если он все правильно понял, Урса и сама желает поскорее родить от него. «Значит, ты хочешь остаться в Юдао?» – быстро спросила Азула, меняя тему разговора. По правую от нее сторону сидела такая же, как обычно, безэмоциональная Мэй, но Азула видела, что у подруги испорченное настроение. Ее лицо, словно какая-то маска, почти не двигалось, а глаза были надежно скрыты длинной челкой. Кивнул Зука с набитым ртом. «Там мне больше нравится, да и я уже приноровился помогать отцу Кори с делами. Насколько всем известно, второго ребенка семья Кори так и не смогла завести, а мэр Юдао слишком любит свою жену, чтобы попытаться сделать ребенка на стороне. Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что следующим мэром станет Зука. Это позволит островам сделать бывшие колонии, а теперь уже полноценные города страны огня еще ближе к архипелагу». В словах Зука уже чувствовался некий стержень, показывающий его зрелость. Путешествие по миру, плечом к плечу с умудренным жизнью дяди, хорошо на нем сказалось. После теплого семейного ужина Ван направился в свои покои-кабинет. Как-то незаметно ему в привычку вошло что-нибудь допочитывать перед сном грядущим. И не мешало бы поговорить с Айне, она недавно летала к Рану и Шаа, может быть, расскажет чего-то интересного. Не успел он толком настроиться на чтение, как его прервал легкий перестук в дверь. «Входите», — произнес он, хотя знал, что за деревянной преградой стоит Мэй. «Что-то случилось, Мэй?» — спросил он, видя ее плохое настроение. Конечно, он понимал, что ее гложет, но разговор как-то начать все же нужно было. «Я просто зашла вас проведать», — ответила она каким-то не своим голосом, будто бы сама находилась в своих мыслях. Не идя с ним на зрительный контакт, она начала плавно двигаться в сторону сидящего на стуле Вана. «Ты же знаешь, что всегда можешь поделиться своей проблемой». Ван также оказался в смятении, не понимая, что происходит. «Не делай этого, Мэй, Азула будет очень зла», — проговаривала про себя Мэй, но не прекращала медленно двигаться к его столу. «Знаете, господин Ван, вы всегда мне нравились», — вдруг сказала она, уже будучи в метре от него. Только она закончила говорить, как с нечеловеческой грацией перемахнула через его тело, приземляясь аккуратно его колени. «Мэй», — растерянно произнес Ван, пытаясь не обращать внимания на елозящую на его штанах попку. «Я хочу отдать свою девственность вам», — горячо зашептала она в его ухо, обхватывая его шею своими руками. «Надеюсь, вам понравится неопытная партнерша», — продолжила она, намекая на его тесную связь с более опытной женщиной, Урсой. «Я все еще жду объяснений», — прорезалось раздражение в его голосе. «Это никак не связано с Зука», — продолжил он, ощутив, как мимолетно напряглось ее тело. «Лишь косвенно», — нехотя ответила она, зарываясь своими тонкими пальцами в его роскошную шевелюру. «Я прошу всего об одной ночи и не претендую на нечто большее. Азулу я тоже беру на себя, вам ни о чем переживать». В первый раз она заглянула в его глаза. Глаза девушки смотрели на Вана с сильной надеждой, будто бы от его согласия зависела ее жизнь. Что же делать? Пока же Ван думал, его тело вполне себе положительно отнеслось к сидящей на нем девушке. Это поняла и Мэй, начав тереться о его вставшего бойца. Еще раз заглянув в ее глаза, где прослеживалось толика трепетного ожидания и волнения, он все-таки опустил свои руки на ее тонкую талию, как бы давая понять, какой он дает ответ. Все могло пойти иначе, будь он чуточку внимательнее к процессам, происходящим в его теле. Пятая чакра, уже готовая к бомбардировке, активно воздействовала на его жизненную энергию, иногда превращая его в пышущего гормонами юнца. Да и где-то в глубине своей души он все еще мечтал заполучить себе всех женских каноничных персонажей мультсериала. Конечно же, всех самых красивых. «Надеюсь, я об этом не пожалею», — дальше ему было не до сомнений, ведь юркий язычок любительницы острых холодных оружий начал активно исследовать его поджатые губы. Как говорится, колебаться надо лишь при выборе цели, далее надо просто действовать. Его руки жадно ухватились за ее сочные ягодицы. Может быть, они были не такими мясистыми, как у Дри или Шизуки, но при ее тонкой талии они как-то выгодно подчеркивались. Как-то незаметно и быстро они оказались полуголыми. На Мэй оставались лишь некое подобие обрезанных чулок, которые прижимали к ее ногам несколько разных видов метательных ножей, а она всегда при оружии. На его разгоряченном теле особенно ярко ощущалась холодная сталь ножей. Пикантности добавляло то, что острые предметы находились в опасной близости к его члену. «МХМ», — чуточку болезненно простонала она, когда зубы Вана случайно вцепились и потянули ее за сосок. Поцеловав место укуса, Ван начал более аккуратно рвать эластичные бинты, которые удерживали ее грудь. «Они мешали мне заниматься физическими тренировками», — произнесла Мэй, будто бы оправдываясь за свою упругую и стоячую грудь. Третьим размером Вана не впечатлить, но все равно он ожидал гораздо меньшего. Кто бы мог подумать, что все это время Мэй скрывала от него такие пышные активы. Достаточно просторная комната уже была пропитана любовными запахами, ведь маленькая и девственная дырочка одной аристократки не переставала течь, из-за чего почти вся паховая область Вана блестела ее выделениями. «Я хочу сама», — произнесла Мэй, беря в свою ладошку его эрегированный член. Нежно поводив им по своим мокрым складочкам, она начала понемногу на него садиться. «Не нужно торопиться», — успокаивающе сказал Ван, видя, как Мэй хмурится, понемногу проталкивая его конец внутрь себя. Все могло быть хуже, если бы Ван не использовал сейчас жизненную энергию, убирая лишнюю боль. «Все хорошо», — напряженно ответила она, не прекращая насаживаться на орган. Девственная пленка была пройдена, но и последующий путь был не менее узок. Лишь спустя 5 минут дырочка Мэй приняла в себя Вана. Под самый конец она почувствовала сильную и приятную дрожь, прошедшую по всему ее телу. В тот самый момент Головкована поцеловала ее матку, и даже немного туда вошла. Просто божественные ощущения, тихо воскликнул Ван, нежно гладя ее по щеке. Женщины не меньше мужчин любят, когда их хвалят. Я чувствую себя такой заполненной, устало пробормотала она, кладя свою голову ему на грудь. Может быть, все-таки расскажешь причину своих действий, как бы случайно поинтересовался Ван, водя своими ладонями по ее гибкой спине. Притворившись, что не услышала его вопрос, Мэй начала тихонько двигаться, вверх и вниз, по чуть-чуть скорость ее движений начала возрастать. Хах, вырвался из ее ротика особенно томный стон. Вану доставляло особое удовольствие лицезреть такое явное проявление похоти на вечно постном лице Мэй. Тесная норка Мэй давала максимум из возможного, в свою очередь, огромный член Вана не оставлял девушке и шанса на остановку. Страсть, захватившая их умы, ненадолго отступила, когда горячая жидкость заполнила матку Мэй, в очередной раз поднимая ее к небесам. Далее на протяжении пары часов происходило немое кино, если исключить тяжелое дыхание вперемешку со стонами. Как только Ван понял, что Мэй, так сказать, вошла во вкус, он начал менять их позы. «Это приятно, отец», вдруг в голове Вана прозвучал любопытный женский голос. В это время он своим членом таранил киску Мэй, грудь которой прижималась к достаточно большому окну, и именно оттуда на них сейчас смотрела одна любопытная мордочка. Мэй уже точно была где-то в царстве похоти и разворота, и вряд ли что-то видела, иначе от нее точно последовала бы хоть какая-то реакция. «Да, приятно», — оторопело ответил Ван, пытаясь не смотреть в лицо Айне, что получалось не очень, так как ее голова занимала все пространство окна. «Папа сейчас немного занят, давай я к тебе потом зайду», попытался он тактично намекнуть ей на уход. Видимо, поняв, что люди не особо любят, когда за их брачными играми следят посторонние, дракониха молча удалилась. Спустя примерно час довольно тесного и глубокого исследования тел друг друга, Ван смог разговорить Мэй. Лежа на небольшом диване, Мэй все-таки рассказала причину, сподвигнувшую ее искать его тела. Родители еще в самом детстве сказали мне во что бы то ни стало добиться принца Зука, начала она медленно говорить. Я никогда не противилась их воле, да, и честно говоря, тогда мне и в самом деле нравился Зука. Наверное, первые ростки сомнения появились, когда во дворце появились вы, как-то даже обвинительно произнесла она. Я не врала, когда говорила, что вы мне нравитесь. Думаю, теперь можно перейти на «ты», усмехнулся Ван, целуя ее ключицу. Хорошо, спокойно согласилась она. Недавно родители узнали, что Зука уже почти готов связать свою жизнь с дочерью мэра Юдао, поэтому они начали подыскивать мне новую партию. Ван начал все понимать. Подслушав сегодня их разговор, поняла, что они хотят отдать меня какому-то старику. Сжала она свои кулаки. «Эй, чего ты смеешься?» — спросила она, грозно сведя свои брови. «Ты-ты, у меня просто нет слов», — еле как произнес он, все еще немного посмеиваясь. «Мэй, ты уже не маленькая девочка, волей которой могут распоряжаться твои родители», — мягко, но настойчиво продолжил он. «Ты входишь в самый ближний круг Азулы. Любой ее намек, и твои родители вмиг бы передумали как-то тебя трогать. Я понимаю, что ты не привыкла прятаться за спиной своих близких, но на то и нужны друзья, чтобы выручать». Я облажалась, закрыла Мэй лицо руками, повторяя про себя эти слова. «Мне нужно срочно поговорить с Азулой». Перестав себя винить, она начала быстро собирать свою одежду. «Я могу пойти с тобой», — сказал Ван одевающейся девушке. «Я сама все это начала, мне и заканчивать», — коротко произнесла она, давая понять, что его помощь не нужна. «Но я все равно схожу», — подумал про себя Ван, ведь он также не стал отговаривать Мэй от их интрижки, значит, половина ответственности лежит и на нем. 131 роли 18+. Ван. Дворец хозяина огня. Какой бы быстрой ни была Мэй, до тронного зала я добрался чуточку быстрее. О тайных ходах, позволяющих беспрепятственно попадать почти в любую точку во дворце, знают очень немногие, наверное, только я, Азула и еще парочка самых верных стражей. Затаившись у отодвигаемой стены, стал ждать развития событий. Конечно, я верю в благоразумие Азулы, но не зря по миру гуляют слухи, гласящие, что более темпераментного, чем народ огня, в мире не сыскать. Ведь каждая стихия по-своему влияет на покорителей. К примеру, царство земли всегда хорошо играло от обороны, многие решения их генералов, которые являются магами Земли, обуславливаются влиянием на них стихии. Оно весьма незаметно, но все равно вносит свой вклад. Смотря на сидящую на троне Азулу, вспомнил, сколько тонн грязи нам пришлось прочитать и увидеть. Наверное, в истории каждой страны есть немало скелетов в шкафу. Именно их нам с Азулой пришлось разгребать. Что-то, несмотря на противоречащие морали, мы все же оставляли, но было немало вещей, от которых пришлось избавиться. К ним можно отнести традицию воспитания личных слуг. Смотря тогда на целый список погубленных жизней, во мне просыпался гнев. Отчасти его причиной были сами жизни невинных детей, но по большей части я печалился такой растрате потенциальных мастеров. Изучая отчеты, можно было понять, что многие из них показывали отличные успехи на поприще манипулирования жизненной энергией, либо во владевании стихией. В общем, талантов среди них хватало с избытком. Кажется, началось. Зашедшая Мэй, шаги которой все еще были неустойчивыми, почти сразу же упала на колено, что говорило лучше любых слов, ведь Азула не любила формальности со стороны близких ей людей. Слушая отповедь Мэй, я все больше понимал, что и сам в тот момент думал не совсем той головой. Ситуация разворачивалась по предсказуемому сценарию. Было видно, что Азула еле как себя сдерживает. На секунду, пламя, горящих в комнате свечей, взметнулось высоко вверх, еще больше нагревая, и так, горячую атмосферу. Пронесло, облегченно подумал я, смотря как Азула понемногу успокаивается. В который раз я убеждаюсь, что она и Азула из мультсериала – разные личности. Здешняя Азула спокойно может быть манипуляторшей и деспотом, но все это будет направлено на ее непосредственных неприятелей. «Я очень сожалею», – повторила Мэй еще раз, не поднимая своей головы. Насколько я понял, она не меньше Тайли и Азулы дорожила их дружбой, которая зародилась в самые ранние годы. Сначала им интересуется Тайли, потом оказывается, что моя мать уже давно делит с ним постель. «Теперь же еще и ты», – устало произнесла Азула. «С вами я еще могу им поделиться». Азула как была маленькой собственницей, такой и осталась. «Нам нужно оградить этого ходока от других девиц. Но-но-но, у меня просто большое сердце». «Что за выражение лица?» – хитро спросила Азула, глядя на ничего не понимающую Мэй. «Честно говоря, я думала, что наш разговор выйдет не таким. Азула тоже меня удивила. Эй, когда это я давала вам повод усомниться в моей адекватности?» В шутку возмутилась Азула. «И нет, забудем про совсем ранние годы. Тогда я и в самом деле была немного не в себе», — помахала она перед собой рукой, не давая Мэй что-то сказать. «Аватар, здесь отсутствует фрагмент текста. И долго ты там будешь стоять?» — раздался голос Азулы, после того как Мэй покинула тронный зал. «И давно ты меня заметила?» — с неловким смешком спросил я, нажав на определенную деталь в стене. «Почти сразу же, как сюда вошла Мэй», — спокойно ответила она, поворачивая свою голову в мою сторону. Направленное на меня внимание было чересчур интенсивным, даже не догадывался, что у нее такая чувствительность. «Подождите-ка, тогда получается, и как тебе наши стайли игры?» — продолжила она с усмешкой. «Неловко-то как, я не специально Азула, а духи, чувствую себя подростком, которого улучили в чем-то постыдном». «Да ладно», — махнула она рукой, — «меня это даже заводило. Но давай поговорим про другое». На меня немигающе смотрели золотые глаза Азулы. Мой учитель оказался тем еще хитрецом. Воспользовался бедственным положением скромняшки Мэй, дабы залезть к ней в трусики. Все было совсем не так, но отрицать я не буду, так как часть истины в ее словах и вправду присутствует. «Неужели вы хотите оставить свою любимую ученицу в проигравших?» «Не понял. Вы же знаете, я не люблю быть отстающей, но меня уже опередила мама и Мэй, теперь понял. Только сейчас я заметил, что Азула, пытающаяся казаться спокойной, сейчас явно пребывает в возбуждении. Не ожидал в один день такого количества событий. Буду откровенной, я уже смирилась с тем, что человек, который украл мое сердце, тот еще ходок. Я все же настаиваю на другом определении — человек с большим сердцем. Но...» — подняла она два пальца вверх, взволнованно переставляя свои ноги, будто пытаясь хотя бы ненадолго унять жар, охвативший определенную часть ее тела. — «У меня будет две просьбы». «Все, что пожелает мой лорд», — произнес я кротко, уже примерно зная, что она скажет. «Первое, именно я буду твоей официальной женой. Твои же отношения с другими мы еще обдумаем, как подать на публику», — загнула она пальчик. «Это выполнимо, тем более меня бы люди не поняли. Возьми я в жены ту же Мэй, при этом имея отношения с Азулой. Второе, я хочу, чтобы ты наконец-то взял меня, здесь и сейчас. Маленькая Зула уже такая взрослая, говорит своему учителю ее отыметь, начал говорить я, приближаясь к нетерпеливо сидящей Азуле. Если бы учитель не был так слеп, он бы заметил, что его ученица давно мечтает быть пронзенной, подыграла мне Азула, руки которой сноровисто расстегнули застежки ее костюма. Я давно мечтала, прервалась она, чтобы начать со мной целоваться. Язык Азулы, в отличие от моей, не хотел отдавать мне главенство. Ощутить тебя в себе, закончила она с придыханием. Надеюсь, учитель не против ублажить свою ученицу, как-то особенно выделила она слова, нежно надавив на мои плечи. Кажется, теперь понял. Видимо, их стайли игры не прошли даром, раз первым делом она хочет именно этого. Без лишних слов я начал опускаться вниз. Азула же чуточку скатилась с трона, дабы мне было легче доставлять ей удовольствие. Не успел я осознать, как руки Азулы уже освободили ее нижнюю часть от мешающей сейчас одежды. В нос сразу же ударили, так сказать, запахи любви. Их источником была аккуратная киска, из которой уже понемногу вытекала жидкость. С мыслями о том, что я не должен проиграть Тайли, решил чуточку схитрить. Неожиданно, но тоненькие каналы жизненной энергии есть и в самом языке. Ах, Ван, Азула аж вскрикнула от неожиданности, стоило только мне начать орудовать своим языком. Как же долго я об этом мечтала, сладостно произнесла она, когда я немного снизил уровень воздействия. За проявленное терпение и понимание Азулу нужно как следует вознаградить. Потом поболтаем, крайне нетерпеливо произнесла она, буквально насаживая свою дырочку на мое лицо. Спустя пару секунд из ее киски брызнули жидкости. Наверное, зная прошлые хозяева огня, какие непотребства мы сейчас устраиваем на троне, они бы в гробах перевернулись. Это было как 92 тайли, слабо сказала Азула, развалившись на троне. Откуда такое точное сравнение? Может быть, там все 100 тайли были, а ведь мы только начали, и почему это прозвучали так зловеще? Надеюсь, твой учитель тоже заслуживает быть удовлетворенным, сказал я, еле как сняв свои натянутые штаны. Не бойся, он не кусается, дополнил я, увидев ступор Азулы. Хотя во всех их играх Азула ни разу не ласкала своим языком тайли, я просто удивилась размером. Отмерла она, осторожно ухватившись обеими руками за мой член. Словно мы здесь не секса ради, Азула еще пару минут с живым любопытством изучала мой орган. Может быть, все-таки приступим к делу, произнес я, чувствуя нетерпение. В следующий момент я ощутил теплое дыхание Азулы, которое вскоре заменилось влажным обволакиванием. Дабы она не скучала, одна моя рука заботилась о стимуляции ее киски, вторая же была занята ощупыванием верхних активов. Честно говоря, я как-то даже позабыл о груди, но рука уже на автомате начала искать сиську. Отличное сочетание мягкости и упругости, все как я люблю. Почему это так меня заводит? Я знал, что моя Азула мало, чем похожа на ее прототип из мультсериала, но меня все равно будоражили мысли о том, что сейчас своим язычком меня обслуживает та другая Азула, которая была той еще сучкой. Не знаю, как так получилось, но даже несмотря на свой характер, она оставалась для меня одним из самых любимых персонажей. «Сейчас кончу», — хрипло произнес я, не выдержав милогрозный взгляд, которым меня все это время буравила Азула. Каюсь, иногда слишком глубоко в нее входил. Смотря на заляпанное в моей сперме лицо Азулы, внутри разгорался еще больший пожар. Встретившись с глазами Азулы, понял, что она и сама уже хотела испробовать главное блюдо. «Я хочу, чтобы ты взял меня сзади», — встала она с трона, чтобы повернуться ко мне попой. Схватившись руками за спинку трона, она выгнула свою спинку, давая мне самый лучший задний вид. «Будет чуточку некомфортно», — произнес я, начав входить в любовную норку. «Вы, что ли, в узости соревнуетесь?» Продвижение было очень медленным, я прямо-таки чувствовал, как все там расширяю. «Еще чуть-чуть, моя хорошая», — шептал я ей на ушко, мягко поглаживая ее тренированное тело. «Чуточку позже, это точно того стоило», — подумалось мне, когда я слушал ласкающие мои уши звуки. И пусть эти звуки в основе своей состояли из «ах, ох, еще, Ван, да», они все равно были как бальзам на душу. Почему я чувствую себя каким-то орком или троллем из какой-то хентайной анимешки? Может быть, потому что они так же, как и я, разрывали своими огромными членами дырочки невинных девиц? Чуточку похлопав себя по щекам, Я силой отогнал такие мысли, сосредоточившись на долблении аппетитной попки Азулы. Можно сказать, что день выдался отличным. 132.5. Йо. Живописный водопад в царстве земли, расположенный недалеко от маленькой деревни, не имеющей названия. Это место нам точно подойдет, оповестил я остальных, находя здешнюю атмосферу пригодной для открытия пятой чакры. По словам гуру Патика, окружающая тебя обстановка имеет не менее важное значение. Конечно, для каждого она бывает разная, поэтому стоит понять, что именно наполняет твою душу спокойствием. Думаю, я не зря родился в северном племени воды, журчание воды, падающей с небольшой высоты, придавало мне больше уверенности в будущем противостоянии. Тебя никак не переубедить, да? Со смирением спросила Дрия. Она до сих пор не оставляет попыток остановить меня. Разумом-то она понимает, что это делает меня сильнее, но душой не перестает за меня переживать. Не могу же я в чем-то уступать своей дочери. Какой тогда я буду давать ей пример? Попытался я разрядить немного напряженную атмосферу. Хей, мне сейчас, наоборот, нужна ваша вера в меня. Продолжил я с наигранным возмущением. Про себя же я в который раз поблагодарил судьбу, космос или богов, которые отправили меня в этот мир. Не будь этого, смог бы я встретить своих любимых женщин и обзавестись настоящей семьей? Я верю в отца. Вселен я никогда не сомневался. Не удержавшись, заключил ее в свои объятия. Из-за быстрого взросления я так и не смог в полной мере насладиться ее пухлыми щечками. Теперь-то она уже роковая похитительница сердец. Но в душе она всегда будет моей маленькой девочкой. Я тоже верю в любимого. Последнее слово Гая произнесла с изрядным смущением. Если еще в самом начале, главной ее целью было просто завести от меня ребенка, то сейчас она очень даже не против войти в нашу семью. «Да ну вас!» – пробурчала Дрия, ловя на себе извиняющие взгляды Селин и Гай. Насколько я понял, те должны были поддержать Дрию, но получилось все несколько иначе. Проведя еще некоторое время в кругу любимых, таким образом наполняя себя позитивной энергией, я стал готовиться к преодолению нового предела. Усевшись на достаточно большой камень, который лежал прямо перед небольшим водопадом, я начал прокручивать в своей голове слова гуру Патика. «Мой дух крепок, моя воля сильна». В этот момент моя речь приобрела какие-то вибрирующие душу тональности. Благодаря гуру, все-таки удалось понять принцип действия его мистических речей, которые помогли Ангу и Селин в одночасье пройти все семь чакр. Я не знаю, будет ли вообще от этого польза, но попробовать ведь стоит. Гуру Патик в этом деле точно не помощник. По его словам, много лет назад он уже пытался помочь другому человеку, который шел по пути тела. Конец был печален, голос гуру посчитался за внешнее вмешательство, из-за чего испытуемому пришлось столкнуться с удвоенной угрозой. Свой собственный голос вряд ли будет считаться за вмешательство. Попробовать все равно стоит, поэтому я продолжал наполнять свое горло и связки жизненной энергией. Может быть, когда наступит настоящий процесс, мне будет вообще не до какого-то самогипноза. Началось, казалось, будто внутри меня и вправду открывается что-то неведомое. Мысли стали путаться, в голову начали буквально впихивать какие-то образы. Все видения ложные, иллюзиям не поглотить меня. Начал проговаривать я со стиснутыми зубами, чуть ли не борясь за каждое новое слово. Водоворот каких-то неясных образов то становился четче, то немного пропадал. Я не давал затянуть себя в ложный мир, где мне уже придется играть по чужим правилам. Каждое новое слово, наполненное моей жизненной энергией и сильной верой в себя, все дальше отделяло меня от иллюзорности. В этот раз я сумел разграничить мир видения и настоящую реальность, из-за чего проходить испытание стало в разы легче. С какой-то стороны это было в разы напряженнее, так как проверялась моя воля. Точно не знаю, сколько прошло времени, ведь бывало, что на несколько секунд меня поглощал какой-то из сценариев. Я чувствовал, как эфемерная дверь, означающая полное открытие чакры, уже была почти нараспашку. Оставалось совсем немного. Еще какое-то время спустя, обессиленно распластавшись на камне, я ощущал, как все мои тела будто бы перерождались. Самопроизвольно двигались кости, сердечное давление то повышалось, то понижалось. Хорошо, чего-то подобного я и ожидал, поэтому все мои тела сейчас находились в защищенных местах под присмотром доверенных людей. Только я прикрыл глаза, как уже оказался лежащим на коленях Дри. В теле чувствовалась приятная слабость. Вдыхая такой родной запах,